Глава 17. «Что была моя жизнь?» – спросила себя светская дама. И ответила честно. Ее заполняли заседания всяческих комиссий и комитетов. И ведь была пора, когда даже нынешняя экспедиция представлялась мне просто очередным общественным начинанием. Я отвердила себе тогда: вот еще один комитет, призванный побороть страх перед экспериментом, на который я дала согласие. Комитет, призванный выразить суть эксперимента в обыденных и понятных, прежде всего мне самой, словах, с тем, чтобы страху стало негде гнездиться. Хотя, как ей припоминалось, с самого начала страх перед экспериментом не мог перевесить иного, более глубокого страха. «И, в принципе, вправе ли страх выступать движущим мотивом?» – задала она себе новый вопрос. «Разумеется, в те времена я ни почем, разве что в самую откровенную минуту не согласилась бы с тем, что страшусь. И я повторяла себе и внушала другим, что действую из чистого бескорыстия, что нет у меня иных помыслов, кроме счастья человечества. И мне верили». Или, по меньшей мере, я полагала, что мне верят. Подобная мотивировка и мой поступок сам по себе так ловко вязались с тем, чем я занималась всю жизнь. Меня же ценили за добрые дела, за глубокое сочувствие всем страдальцам, и напрашивался вывод, что раз я посвятила себя благотворительности в пользу людей Земли, то не остановилась и перед этим последним жертвоприношением. Правда, насколько она была в силах припомнить, она-то сама никогда не считала свое решение жертвенным. Однако ничуть не возражала, чтобы другие считали именно так. Более того, время от времени прямо провоцировала их на такие мысли. Ибо это рисовалось столь благородным – пожертвовать собой. А ей мечталось остаться в памяти людской символом благородства, и чтобы последнее ее решение венчало всю ее карьеру. «Репутация и слава», — подумала она, — «вот и все, что я ценила по-настоящему». Но, пришлось добавить волей-неволей, не репутация в узком кругу и не скромная слава, ибо тогда никто бы меня не заметил. А этого я снести не могла. Мне хотелось, чтобы меня замечали и восхваляли. Председатель, президент, экс-президент, ответственный представитель, почетный секретарь казначей и так далее и тому подобное. Одна обязанность нанизывалась на другую, пока у меня не осталось ни секунды на размышление, пока каждый миг не оказался заполнен какими-нибудь делами и спешкой. «Ни секунды на размышление?» – переспросила она себя. «Так не тут ли скрывалась тайная пружина всей моей лихорадочной деятельности? Даже не погоня за почестями и славой, а просто чтобы не осталось времени размышлять? Чтобы не осталось времени вспоминать о рухнувших замужествах, о сбежавших от меня мужчинах и об углубляющейся год за годом душевной пустоте?» Теперь она осознала четко. Именно поэтому она здесь. Потому, что потерпела жизненный крах, обманув не только ожидания других, но не в меньшей степени свои собственные. И в конце пути поняла, она лихорадочно ищет то, что упустила в жизни как женщина, упустила по той причине, что не догадывалась о ценности упущенного, пока не стало слишком поздно. И с учетом сказанного это она осознавала тоже. Нынешнее предприятие обернулось вполне успешно, хотя в прошлом ей случалось терзаться по этому поводу серьезными сомнениями. «А я не терзался никогда», — вмешался ученый. «У меня сомнений не возникало. Ни разу». «Вы подслушивали», — возмутилась дама с горечью. «Вы подслушивали мои мысли». «Неужели у нас нет права на личную тайну? Наши личные мысли должны быть секретными. Подслушивать — очень дурной тон». «Мы едины», — заявил ученый. или нам надлежит обрести единство. Нет более трех отдельных личностей, одной женщины и двух мужчин. Есть разум, единый разум. И все же мы живем порознь. Мы существуем порознь чаще, чем вместе. В этом смысле предприятие провалилось». «Ничего подобного», – подал голос монах. «Это не провал. Это только начало. У нас впереди вечность, и я, в отличие от вас, способен дать определение вечности. Весь мой земной век я жил во имя вечности, и, невзирая на это, пребывал в подозрении, что для меня вечность недостижима. Для меня и для кого бы то ни было. Ныне я вижу, что ошибался. Мы трое обрели вечность, и если не подлинную вечность, то нечто сопоставимое с нею. Мы уже изменились и будем меняться дальше, а в предстоящие тысячелетия, прежде чем этот материалистический корабль рассыплется в пыль, мы, вне сомнения, обратимся в вечный разум, не нуждающийся ни в корабле, ни в биологическом вместилище, обязательном для индивидуальных разумов. Мы станем единой и самостоятельной силой, способной к вольному странствию до самых пределов вечности. Кажется, я упоминал, что могу дать определение вечности. В сущности, это не определение, но я расскажу вам красивую сказку. Понимаете, за долгие годы церковь накопила множество красивых сказок. Это повествует о могучей горе, высотой в милю, и крохотной птичке. Каждую тысячу лет птичка, срок жизни которой ради поучительности не ограничен, пролетает над вершиной и, задевая ее крылом, понижает гору на бесконечно малую величину. И, пролетая над вершиной раз в тысячу лет, птичка в конце концов стесывает крылышком гору, сравняв ее с полем. Вы можете решить, стесать гору прикосновением крылышка раз в тысячу лет, на это нужен срок, равный вечности. И будете неправы. Этот срок – лишь самое начало вечности. «Глупая сказка», – высказался ученый. «Вечность не поддается точному определению. Это всеохватывающая приблизительная концепция, для которой нельзя подыскать измерения точно так же, как нельзя подобрать измерения для бесконечности». «А мне понравилось», – объявила дама. «Сказка оставляет приятное впечатление. Именно такие простые аллегории получались у меня всего выразительнее в речах, какие мне доводилось произносить в разных аудиториях и по разным поводам. Только не просите меня припомнить, что это были за аудитории и каковы были поводы. Я не в силах их перечислить. Однако мне хотелось бы, сэр монах, знать вашу сказку ранее. Уверена, я нашла бы случай пересказать ее в одной из речей. Это прозвучало бы привлекательно. Это покорило бы зал». «Все равно сказка глупая», – не сдавался ученый. «Задолго до того, как ваша птичка с неограниченным сроком жизни оставила бы на вершине даже малую отметину, гора разрушилась бы до основания под воздействием естественной эрозии». «У вас перед нами неоспоримое преимущество», – заявил монах неодобрительно. «Вы обладаете научной логикой и руководствуетесь ею и в размышлениях, и в осмыслении собственного опыта». «Житейская логика человечества», – провозгласил ученый, – «ненадежна, как тростник. Она исходит из непосредственных наблюдений, а наши наблюдения, несмотря на целый ряд чудесных приборов, весьма и весьма ограничены. Ныне нам троим предстоит сформулировать новую логику, основанную на нашем нынешнем опыте. Не сомневаюсь, что мы найдем в так называемой земной логике множество ошибок». «Я почти не знаю логики за пределами той, что изучалась мною как служителем церкви», – заявил монах. «А церковная логика гораздо чаще основывалась на смутных умственных построениях, чем на научных наблюдениях». «А я», – объявила дама, – «вообще не прибегала к логике, а опускала в ход набор приемов, преследующих цель продвинуть какую-то затею, которой я в тот момент была предана. Хоть ныне я вовсе не уверена, что слово «предана» правильно отражает суть дела. Мне трудновато припомнить, была ли я в самом деле предана тому или иному начинанию, которым вроде бы служила. А если честно, то меня привлекало не столько само начинание, сколько возможность с его помощью занять и удерживать какой-нибудь влиятельный пост. Хотя сегодня эти посты, так привлекавшие и радовавшие меня в свое время, кажутся мне почти пустопорожними. Но, должно быть, в глазах общественного мнения я выдвинулась достаточно заметно, иначе меня не удостоили бы чести, выпавшей нам троим. Как только было решено, что в составе тройки должна быть женщина, предложение сделали мне. Остается предположить, что все эти бесчисленные комитеты и поручения, участие в семинарах по вопросам, о которых я не имела никакого понятия, выступления перед малыми и большими аудиториями, казались кому-то достойным занятием. А теперь, когда я провела с вами столько лет и столько раз спрашивала себя, имею ли я на это право, я рада, что случилось так, а не иначе. И я счастлива быть здесь вместе с вами, ибо иначе меня бы просто не стало. Не думаю, сэр-монах, что я хоть однажды преуспела в том, чтобы всерьез поверить в ваше построение о бессмертии души. «Разве это мои построения?» — отмежевался монах. «Я и сам никогда не верил в вечное блаженство. Старался заставить себя поверить, потому что при моей профессии представлялось важным, чтобы я поверил. Однако мной владел страх смерти, и, как догадываюсь, одновременно страх перед жизнью». «Вы приняли предложение, — подытожила дама, — от того, что страшились смерти, а я из тщеславия. Я была не в силах отказаться от почести и знаков уважения. Чувствовала, что меня втягивают во что-то, о чем, возможно, придется пожалеть, но я слишком долго рвалась к общественному вниманию и стала органически неспособной отвергнуть любое предложение, лишь бы оно было почетно. И уговаривала себя, мол, в самом крайнем случае это способ уйти из жизни с такой помпой, какая мне и не снилась». «А теперь с вами все в порядке?» – осведомился ученый. «Вы довольны, что приняли предложение и уверены, что не совершили ошибки?» «Я довольна», – ответила она. «Я даже начинаю забывать, и это забвение во благо. У меня был Ронни, Дуг, а потом Альфонс». «Это еще кто такие?» – осведомился монах. «Это те, за кого я выходила замуж. Была еще парочка других. Имен не помню. Не могу не признаться, хотя в той жизни не призналась бы ни почем, что вела себя как порядочная стерва. Возможно, царственная стерва и все равно грязная стерва». «Сдается мне, — заметил ученый, — что все идет, как было задумано. Вероятно, немного медленнее, чем планировалось. Но еще какая-нибудь тысяча лет, и мы, кажется, сумеем стать тем, что задумано. Мы честны с собой и друг с другом, и, по-моему, это часть задуманного. Мы не могли полностью сбросить с себя старую человечью кожу за столь короткий срок. Человечество затратило 2 миллиона лет на то, чтобы выработать свои повадки, и их нельзя сбросить с такой же легкостью, как старую одежду». «А вы сами, сэр ученый?» «Что я? Как насчет вас? Двое из нас наконец-то честны с собой, а вы?» «Я? Никогда не задумывался об этом. У меня не было никаких сомнений. Любой ученый, и в особенности астроном, как я, продал бы душу за право участия в таком предприятии. В образном смысле, коль на то пошло, я ее, пожалуй, и продал. Я способствовал тому, чтобы меня включили в этот конгломерат индивидуальностей. Называйте его как хотите. И я добивался, чтобы меня включили. Если понадобилось бы, я пустил бы в ход кулаки и зубы. Из-под тишка, тайком, я умолял влиятельных людей поддержать мою кандидатуру. Я пустился бы во все тяжкие. Причем я не смотрел на свое участие в экспедиции как на особую честь. И не страх руководил мной, не то что вами двоими, а, впрочем, может, и страх. Только иного рода». Понимаете, я старел. И мной овладевало безумное чувство, что времени почти не осталось, что оно утекает меж пальцев, как песок. Да, если разобраться, какой-то страх, подсознательный страх мог иметь место. Но прежде всего мной владела уверенность, что нельзя бесповоротно уйти во тьму, когда столько еще не сделано. Хотя ни одно из нынешних моих наблюдений, ни один из нынешних моих выводов не будут иметь для землян никакого значения. Ведь я больше не землянин. Однако в последнем счете не думаю, что эта оговорка могла бы повлиять на мое решение, осознав я ее заранее. Я всегда работал не для земли, не для соотечественников, а для себя, для собственного удовлетворения. Я не гонялся за аплодисментами. Не в пример вам, дорогая леди, я предпочитал скрываться от людей. Я избегал известности, не давал интервью и не выпускал книг. Разумеется, я писал статьи для профессионалов, способных оценить достигнутые мной результаты, но не строки, понятной широкой публике. И если подытожить сказанное, я, наверное, законченный эгоист. Или был эгоистом. Я не заботился ни о ком, кроме себя самого. А ныне я рад сообщить вам, что нахожу свое положение рядом с вами очень для себя удобным. Словно мы давние друзья, хотя никогда прежде друзьями не были, и, вероятно, ни одного из нас нельзя назвать другом двух других в классическом понимании слова «дружба». Но если мы можем поладить друг с другом, то при создавшихся обстоятельствах этого довольно, чтобы говорить о дружбе. «Ну и компания подобралась», — съязвил монах. «Самовлюбленный ученый, дамочка, жаждущая славы, и монах, который боялся всего и вся». «Боялся или боится по-прежнему?» «Больше я ничего не боюсь. Нет ничего на свете, что могло бы затронуть меня или любого из вас. Этого мы добились». «До цели еще долгий путь», — объявил ученый. «Рано торжествовать победу. Скромнее, скромнее». «Я скромничал в течение всей моей земной жизни», — ответил монах. «Мне надоело скромничать». Глава 18. «Что-то не так», — сказала Элейн. «Что-то не сходится. Нет, я не нахожу слов. Но на этой планете есть какая-то необычность, которой мы пока не обнаружили. Здесь что-то зреет, ждет своего часа. Мы тут, может, и ни при чем, но что-то зреет». Она напряглась, почти оцепенела и вдруг напомнила Хортону Сеттера, с которым он бывало охотился на перепелов. Тот также сосредоточенно замирал, едва учуяв что-то, но не сразу разобравшись, что именно, и принимал стойку, на всякий случай демонстрируя острую готовность. Хортон просто выждал, не шевелясь, и в конце концов женщина, хоть и с заметным усилием, заставила себя расслабиться и взглянула на него умоляющими глазами, видимо, опасаясь недоверия. «Не смейтесь надо мной», — попросила Элейн. «Я знаю, здесь что-то есть, что-то необыкновенное, и не знаю что». «Я не собираюсь смеяться», — ответил он. «Верю вам на слово, но каким образом, тоже не знаю. Однажды в подобной же ситуации я переступила через предчувствие. Больше не стану. Это случалось со мной раньше, случалось много раз, почти как внутренний голос, как предостережение свыше». «По-вашему, это что-то может быть опасным?» «Не берусь определить, просто ощущение необычности и все». «Пока что мы ничего не нашли», — сказал он. И это было, в общем, справедливо. Они обследовали три здания и нигде не нашли ничего, кроме пыли, подгнившей мебели, керамики и стекла. «Для археолога, — сказал себе Хортон, — во всем этом, наверное, открылся бы некий смысл, но им двоим открывалась только дряхлость, пыльная, заплесневелая, назойливая дряхлость, бесполезная и угнетающая. Когда-то в далеком прошлом. Здесь обитали разумные существа, но его неподготовленное зрение не распознавало никакого намека на то, что им понадобилось здесь, на этой планете. «Я часто спрашивала себя», — сказала Элейн. Удивлялась и спрашивала. «Я ведь не единственная, кому это дано. Есть и другие. То ли новая способность, то ли заново обретенный инстинкт. Кто разберется? Когда люди проникли в космос и высадились на иных планетах, им пришлось приспосабливаться, как бы выразиться получше, пожалуй, к неправдоподобному. Им пришлось развить в себе новые навыки выживания, новые привычки в мышлении, новые чувства, новую интуицию. Может, это именно чувство нового типа, новая догадливость, новый нюх? У земных пионеров, когда они продвигались в неведомые края, вырабатывалось что-то в таком роде. Допускаю, что подобной интуицией обладали и первобытные люди. Но потом настали иные времена. На устроенной и цивилизованной Земле люди перестали нуждаться в интуиции и утратили ее. Цивилизованная среда почти не оставляет места неожиданностям. Каждый знает, чего ждать. Но как только человек отправился к звездам, нужда в прежней интуиции возникла опять. «Не оглядывайтесь на меня», — ответил Хортон. «Я ведь как раз представитель той земли, которую вы назвали цивилизованной». «А она в ваше время была цивилизованной?» «Чтобы ответить, надо договориться о терминах. Что, по-вашему, значит цивилизованный?» «Не знаю. Не встречала ни одной полностью цивилизованной планеты. В том смысле, в каком говорят о цивилизованной земле. Или, точнее, не думаю, что встречала. В наши дни ни в чем нельзя быть уверенной». «Я и вы, Картер Хортон, люди разных эпох. Может случиться, что каждому из нас, чтобы понять другого, придется призвать на помощь все свое терпение». «Судя по вашим словам, вы видели множество миров». «Видела», — подтвердила она, — «на нынешней своей работе. Когда попадаешь на планету, то остаешься там на день-другой, иногда чуть больше, но надолго все равно не задерживаешься. Ровно настолько, сколько нужно, чтобы провести начальные наблюдения и вкратце записать их, составить себе какое-то впечатление о том, что это за планета. Короче, чтобы узнать ее без ошибки, если окажешься там повторно. Потому что важно понять, может ли система туннелей вывести куда-то, где ты уже был. На некоторых планетах хочется побыть подольше. В кои-то веки случается попасть в действительно приятное место, но это редкость. Чаще всего испытываешь облегчение при мысли, что можно удрать». «Скажите мне одно», — произнес Хортон. «Я, признаться, в недоумении. Вы участвуете в этой, как вы ее называете, картографической экспедиции. А по мне, она похожа на стрельбу наобум по кустам. Ваши шансы на успех не больше 1 на 1 000 000, и тем не менее...» «Я же говорила вам, что я в экспедиции не одна, есть и другие». «Но если бы вас был даже 1 000 000, лишь одному выпадет шанс вернуться в мир, который он уже посещал. И если лишь 1 человек найдет путь домой, вся затея сведется к пустой трате времени. Нужно, чтобы успеха добились минимум 10 человек, прежде чем возникнет статистическая вероятность, что туннели можно нанести на карту или хотя бы начать наносить на карту». Она смерила его холодным взглядом. «Там, откуда вы прибыли, вы, конечно, слышали о вере?» «Разумеется, я слышал о вере. Вера в самого себя, вера в свою страну, вера в свою религию. Но какое это имеет отношение к делу?» «Вера зачастую единственное, что нам остается». «Вера, — сказал он, — означает, что вы допускаете возможность чего-либо, несмотря на то, что вам прекрасно известно, что оно невозможно». «Зачем так цинично? — спросила она. — И так недальновидно? И так материалистично?» «Я ничуть не циничен. Просто беру в расчет теорию вероятности. И нас никак нельзя упрекнуть в недальновидности. Напоминаю, мы были первыми, кто полетел к звездам. Кто оказался способен полететь к звездам или убедил себя в том, что способен полететь. Именно исходя из материалистических воззрений, которые вы, по-видимому, так презираете. «Это правда», — согласилась она. «Но я говорила вовсе не о том. Земля одно, а звезды совсем другое. Когда вы оказываетесь среди звезд, ценности изменяются, углы зрения тоже. Есть старое выражение — игра идет по другим правилам. Кстати, вы не могли бы объяснить мне, что оно значит?» «Вероятно, это намек на какие-то спортивные соревнования. А вы имеете в виду дурацкие упражнения, которые когда-то были в моде на Земле?» «А что, у вас их больше нет? Никаких спортивных соревнований вообще?» «Слишком многое надо сделать, слишком многое познать. Мы не испытываем больше нужды в том, чтобы изобретать искусственные развлечения. У нас нет на них времени, а если бы и было, они бы никого не заинтересовали». Вдруг Элейн показала настроение, почти поглощенное кустами и деревьями. «И я думаю, это оно». «Что оно?» «Дом, где гнездится странность. Та самая необычность, о которой я говорила». «Войдем и посмотрим?» «Не вполне уверена, стоит ли. Сказать вам по правде, я немного боюсь. Понимаете, боюсь того, что мы там найдем». «А что найдем, вы не догадываетесь. Вы сказали, что чувствуете необычность, но ваше восприятие не настолько развито, чтобы, по крайней мере, намекнуть, что именно». Элейн покачала головой. «Нет, я знаю лишь, что там нечто странное, нечто за пределами обыденности, может быть, и страшное, хоть я не ощущаю настоящего страха. Просто какой-то толчок в мозгу и следом опасения необычного и непредвиденного. Мной владеет неприятное чувство странности, только и всего». «Туда будет нелегко проникнуть», — заметил Хортон. «Заросли очень густые. Могу вернуться в лагерь и захватить мачете. По-моему, у нас в багаже оно было». «Не беспокойтесь», — сказала она и расчехлила оружие, свисающее с пояса. «Это прожжет нам дорогу». Оружие казалось массивнее, чем выглядело в кобуре, остроносое и довольно громоздкое. Он присмотрелся внимательнее. «Лазер?» «Вероятно, да. Точно не знаю. Не только оружие, но и инструмент. На моей родной планете это стандартная вещь. Каждый житель носит его с собой. Его можно отрегулировать, видите?» Она показала на диск, встроенный в рукоятку. «Можно собрать лучи режущим острием, можно пустить веером, как хотите. Но почему вы спрашиваете? Ведь у вас есть собственное оружие». «Мое оружие другое», — ответил Хортон. «Довольно грубое, но эффективное, если умеешь с ним обращаться. Оно выбрасывает снаряд, пулю, 45-й калибр. Это оружие, но никак не инструмент». «И я слышала о таком принципе», — нахмурилась Элейн. «Концепция восходит к глубокой древности». «Может и так, но когда я вылетал с Земли, у нас не было ничего лучшего. В руках человека умелого оружия действует точно и весьма смертоносно. Высокая начальная скорость, огромная убойная сила. Патроны заряжаются взрывчатым веществом, кажется, нитроглицерином, а может, кордитом. Я не знаток химической стороны дела». «Но никакое взрывчатое вещество, никакая химическая смесь не могли сохраниться в течение такого срока, что вы провели на корабле. Все они со временем распадаются». Хортон взглянул на нее внимательно, удивленный ее познаниями, и согласился. «Да, я не подумал об этом. Но вы правы. Разумеется, тут не обошлось без конвертера материи». «У вас есть конвертер?» «По словам Никодимуса, да. Я сам его не видел и вообще, честно говоря, не видел ни одного конвертера в глаза. когда нас загнали в холодный сон, никаких конверторов материи еще не было. Их изобрели позднее». «Еще одна легенда», — сказала она. «Утраченное искусство». «Вовсе не искусство, а технология», — она пожала плечами. «Так или иначе, это утрачено. У нас нет конверторов материи. Как я и сказала, еще одна легенда». «Ладно», — прервал ее Хортон. «Так мы собираемся выяснить, что это за необычность? Или мы просто...» «Нет, мы пойдем и посмотрим», — сказала она. «Я устанавливаю самый низкий уровень излучения». Она опустила свое устройство, и из дула вырвалось бледно-голубое сияние. Заросли задымились жутковатым шорохом, в воздухе поплыла пыль. «Осторожнее», — предостерег он. «Не тревожьтесь, я умею обращаться с этой штукой», — отрезала она. И было очевидно, что действительно умеет. В кустах открылась ровная узкая тропинка, аккуратно обогнувшая попавшееся на пути дерево. «Незачем его жечь», — пояснила Элейн. «Не будем расточительны сверх необходимости». «Все еще ощущаете это?» — поинтересовался Хортон. «Эту вашу странность. И все еще не разобрались, что она такое?» «Она по-прежнему там. А что это, я не догадываюсь точно так же, как и прежде». Женщина убрала оружие в кобуру. Засветив фонарик, Хортон вступил в здание первым. Внутри было темно и пыльно. Вдоль стен торчала полуразвалившаяся мебель. Какая-то мелкая зверюшка пискнула, объятая ужасом, и метнулась через комнату, ускользнув смазанной тенью во тьму. «Мышь», — предположил Хортон. «По всей вероятности, нет», — спокойно ответила Элейн. «Мыши — это принадлежность Земли, по крайней мере, так нас уверяют старые детские стишки. Например, такой: побежала мышка-мать, стала кошку в няньке звать». «Выходят, детские стишки дожили до вашей эпохи?» «Некоторые дожили. Подозреваю, что далеко не все». Перед ними была запертая дверь. Но едва Хортон толкнул ее рукой, она обрушилась за порог грудой хлама. Подняв фонарик, он осветил следующую комнату. И комната словно вспыхнула. Ослепительный золотой блеск ударил им в лица, они поневоле отступили на шаг другой. Хортон опустил фонарик, потом стал медленно поднимать снова. Блеск появился опять, но на этот раз они сумели разобрать, что именно блестит. В центре комнаты, занимая ее почти целиком, стоял куб. Отражение было все еще слишком ярким, пришлось снова опустить фонарик. Затем Хортон осторожно переступил порог. Теперь куб больше не отражал лучи, а напротив, словно поглощал их, впитывал и рассеивал по всему своему объему. Казалось, что куб осветили изнутри. В освещенном пространстве лежало, как бы ни на что не опираясь, некое существо. Существо. Вот и все, что можно было сказать. Более подробное описание не приходило в голову. Оно было огромным, заполняло собой куб почти без остатка. Тело уходило за пределы видимости. На мгновение возникло ощущение глыбы, но не просто аморфной глыбы. В ней ощущалась жизнь, что-то в изгибе линии тела безотчетно подсказывало – глыба живая. То, что казалось головой, склонялось на то, что казалось грудью, а тело – все тело. Но тело ли? Было покрыто замысловатым, будто выгравированным узором. «Как рыцарские латы», – мелькнула мысль, – «как драгоценный образчик кузнечного искусства». Элейн, подойдя вплотную к Хортону, восхищенно выдохнула. «Что за красота?» Хортон замер, парализованный удивлением пополам с испугом, но, наконец, выговорил. «У него есть голова, чертова бестия живая. Она не шевелится, сказала Элейн. А была бы живая, должна бы шевельнуться. Как только на нее упал свет, она бы шевельнулась. А может, спит? Не похоже, что спит. Она наверняка живая, настаивал Хортон. Вы ее чувствовали. Это и есть та странность, которую вы чувствовали. И вам по-прежнему непонятно, что это такое? Совершенно непонятно. Ни о чем подобном я никогда не слышала. Ни легенд, ни старых сказок. Вообще ничего. И оно такое красивое. Ужасное и одновременно красивое. Взгляните на эти изящные сложные узоры. Это его одежда. Нет, теперь я понимаю, что не одежда. Узоры на чешуе. Хортон попытался хотя бы представить себе общий контур тела, но потерпел неудачу. Раз за разом он начинал прослеживать какую-нибудь линию, и до поры все шло хорошо, но затем линия неизменно терялась, растворяясь в заполняющем куб золотом сиянии и путанице перевитых форм самого существа. Тогда он попробовал подступиться к кубу на шаг ближе для более пристального осмотра, и вдруг его остановило. Остановила сама пустота. Не было совершенно ничего, что могло бы его застопорить, и все-таки он словно налетел на невидимую и неощущаемую стену. «Нет, не на стену», — поправил он себя. Память отчаянно забилась, стараясь подыскать сравнения, пригодные для такого случая, но сравнение не отыскивалось, потому что остановила его сама пустота. Свободной рукой он ощупал все перед собой. Рука не обнаружила ничего, но продвинуться не смогла. Никакого физического ощущения, никакого препятствия, доступного чувствам. Будто, наконец-то сравнение пришло на ум, он натолкнулся на конец реальности и достиг точки, откуда нет дальнейшего пути. Будто некто прочертил линию и сказал: «Мир кончается здесь. Никто и ничто не вправе превзойти сей предел». Однако, если это было так, что-то осталось недодуманным, ведь заглянуть за дозволенный предел он мог по-прежнему. «Тут ничего нет», — заметила Элейн. «И все-таки что-то есть. Мы же видим куб и существо в кубе». Хортон отступил на шаг, и в тот же самый момент золотистость, объявшая куб, как бы выпрыгнула из него и охватила их обоих. Они как бы сделались частью куба из существа, и весь мир уплыл куда-то в золотой дымке, и на мгновение они остались вдвоем, только вдвоем, отрешенные от времени и от пространства. Элейн стояла совсем-совсем близко, и довольно было опустить глаза, чтобы увидеть заново розу, вытатуированную у нее на груди. Он потянулся к розе рукой и произнес: «Красиво». «Спасибо, сэр», — сказала она. «Вы не против, что я обратил внимание на розу?» Она покачала головой. «Я уже была почти разочарована тем, что ты ее упорно не замечаешь. Следовало бы догадаться, что она там специально для того, чтобы привлекать внимание. Роза задумана как магнит, притягивающий взгляды». Глава 19. «Вот, полюбуйтесь», — пригласил Никодимус. Наклонившись, Хортон различил слабенький след, выбитый зубилом по периметру контрольной панели. «На что любоваться? Не вижу ничего особенного. Разве то, что ты ухитрился почти не сдвинуться с места?» «В том-то вся и загвоздка. Я ничего не могу сделать. Зубило вгрызается в камень на 2-3 миллиметра, а потом он твердеет. Будто это не камень, а металл, только самый внешний слой подъела ржавчина. Но это вовсе не металл. Совершенно верно, это камень. Я проверял и другие участки скальной поверхности. Он показал на скалу. Там и сям на ней виднелись царапины. Повсюду то же самое. Самый верхний слой немного выветрен, а глубже, куда выветривание не добралось, камень неправдоподобно тверд. Словно молекулы связаны куда прочнее, чем положено по законам природы. «Где плотояд?» – осведомилась Элейн. «А вдруг он знает что-нибудь на этот счет?» «Весьма сомневаюсь», – сказал Хортон. «Я его выпроводил», – заявил Никодимус. «Порекомендовал ему убираться ко всем чертям. Он дышал мне в спину и торопил меня». «Ему так нестерпимо хочется расстаться с этой планетой», – сказала Элейн. «Кому бы не захотелось», – откликнулся Хортон. «Мне его от души жаль», – продолжала Элейн. «Неужели его в самом деле никак нельзя взять на корабль? Разумеется, в случае, когда все другие средства будут исчерпаны». «Не вижу, как это сделать», — сказал Хортон. «Конечно, можно бы попробовать холодный сон, но это почти наверняка убьет его. А ты как думаешь, Никодимус?» «Холодный сон рассчитан исключительно на людей», — ответил робот. «Как он действует на другие виды, не имею представления. Может, не слишком хорошо, а может, вообще не действует. Прежде всего, как быть с анестезирующим препаратом, приостанавливающим деятельность клеток перед тем, как подвергнуть их замораживанию? Для людей препарат почти безвреден, что и неудивительно. Он же разработан для людей. Но чтобы он воздействовал на другие формы жизни, в его состав, наверное, надо внести изменения. Скорее всего, изменения должны быть небольшими и очень тонкими. Я не оснащен для их проведения». «Значит, ты полагаешь, что он умрет даже раньше, чем начнется замораживание?» «Подозреваю, что именно так». «Но нельзя же бросить его здесь одного», — воскликнула Элейн. «Нельзя взлететь, а его оставить, как какой-то мусор». «Можно бы просто взять его на борт», — сказал Хортон. «Нет, нельзя», — перебил Никодимус. «Если я буду на борту, то не потерплю его. Я прикончу его в первую же неделю полета. Он царапает мне нервы, как наждак». «Даже если твои маниакальные намерения не сбудутся, ему-то что за выгода? Не знаю, что замышляет корабль, но могут пройти столетия, прежде чем мы сядем на какую-нибудь другую планету». «Можно сделать специальную остановку и высадить его». «Так поступили бы вы», — сказал Хортон. «Или я, или Никодимус. Но не корабль. Корабль, насколько могу судить, преследует более долговременные цели. И какие есть основания полагать, что мы отыщем другую подходящую планету через 10 лет или даже через 100? Корабль провел в космосе целые тысячелетия, прежде чем обнаружил хотя бы эту планету. Не забывайте, наша скорость ниже световой». «Да, ваша правда», — ответила Элейн. «Я действительно забываю об этом. В эпоху депрессии, когда люди бежали с Земли, они устремились во всех направлениях. На сверхсветовых кораблях?» «Нет, не на сверхсветовых. На кораблях разрывного времени. Не спрашивайте меня, как они действовали, но у вас теперь есть какое-то представление...» «Крайне туманное», — признался Хортон. «И тем не менее», — продолжала она, — «на поиски землеподобных планет им требовались многие годы. Некоторые корабли исчезли то ли в глубинах пространства, то ли во времени, то ли выпали из нашей галактики. Что случилось с ними, установить невозможно. Они взлетели, и больше о них никто никогда не слышал». «Теперь вы сами поняли, что проблема с плотоядом неразрешима. Но может, нам удастся все-таки разгадать загадку туннеля? По сути, плотояд хочет только этого и ничего другого. Да и я тоже». «Я исчерпал свои возможности», — высказался Никодимус. «У меня нет новых идей. Ситуация не сводится к тому, чтобы кто-то взял и закрыл данную планету. Этот кто-то потратил немало сил на то, чтобы ее нельзя было открыть. Крепость скалы превышает любые естественные факторы. Ни один камень не может быть таким твердым. Кто-то сделал его сверхтвердым и намеренно. Догадался, что кто-то другой может попробовать покопаться в контрольной панели, и принял меры. «Значит, на планете есть что-то особенное», — заявил Хортон. «Есть же какая-то причина, по которой туннель решили заблокировать. Уж не клад ли?» «Нет, не клад», — уверенно ответила Элейн. «Чем оставлять клад, они бы утащили его с собой. Так что, скорее всего, не клад, а угроза». «Но почему нет? Кто-то спрятал здесь что-то для пущей сохранности?» «Не думаю», — отозвался Никодимус. «В один прекрасный день они решат забрать спрятанное, и что дальше? Забрать-то они его заберут, а как им отсюда выбраться?» «Они могут прилететь на корабле», — предположил Хортон. «Не похоже», — заявила Элейн. «Куда вероятнее, что им известно, как обойти блокировку». «Значит, по-вашему, такой способ все-таки существует?» «Склоняюсь к мысли, что способ есть, но из этого не следует, что мы сумеем найти его». «Тогда», — заметил Никодимус, — «дело сводится к тому, что туннель закрыли, чтобы кто-то не ускользнул отсюда. Кого-то или что-то заперли здесь, отрезав от остальных туннельных планет». «Но если так», — подхватил Хортон, — «кто это? Или что это? А вдруг это наше существо из Куба?» «Может быть», — согласилась Элейн. «Не исключено, что его не только замуровали в Кубе, но и привязали навсегда к планете. Вторая линия защиты на случай, если ему удастся вырваться из Куба. Хотя в это почему-то трудно поверить. Уж очень оно красивое». «Оно может быть красивым и одновременно опасным». «Что за существо в Кубе?» – поинтересовался Никодимус. «Я о таком не слышал». «Мы с Элейн нашли его в одном из строений в городе. Какая-то бестия, запертая в Кубе». «Живая?» «Трудно сказать наверняка, но, по-моему, живая. Чувствую, что живая. Элейн сумела ощутить ее на расстоянии». «А куб? Из чего сделан куб?» «Из странного материала», — ответила Элейн. «Если это вообще материал. Он останавливает тебя, а ты не ощущаешь ровным счетом ничего, словно никакого препятствия и нет». Никодимус принялся собирать инструменты, разбросанные по гладкому каменному ложу тропинки. «Стало быть, сдаешься?» — констатировал Хортон. «С тем же успехом могу и сдаться. Больше не могу ничего придумать. Моими инструментами с этим камнем не справиться. А значит, мне не снять защитную покрышку панели, будь это силовое поле или что-то еще. Я выдохся, если только у кого-нибудь не мелькнет свежая идея». «А если поглядеть повнимательнее Шекспирову книгу», — предложил Хортон, — «вдруг всплывет что-нибудь новенькое». «Шекспир сюда и близко не подходил», — усомнился Никодимус. «Да и не умел ничего, кроме как пинать туннель ногами и осыпать проклятиями». «Я не рассчитываю найти у Шекспира стоящие технические идеи. В лучшем случае какое-то наблюдение, подлинное значение которого от него ускользнуло». Никодимус по-прежнему не избавился от сомнений. «Даже если так», — пробурчал он, — «не очень-то много начитаешь, когда рядом крутится плотояд. Ему опять позарез захочется узнать, что написал Шекспир, а Шекспир в своих записках не слишком щедр на комплименты в адрес своего старого приятеля». «Но плотояда тут нет», — отметила Элейн. «Он не сказал, куда денется, когда ты прогнал его?» «Сказал, прогуляется. И что-то такое опять бормотал про магию. У меня сложилось впечатление, хоть и не очень четкое, что он решил собрать какую-то магическую дрянь — листья, корни, кору». «Он ведь говорил про магию раньше», — напомнил Хортон. «Вынашивал мыслишку, что нам надо объединить наши три магии». Элень встрепенулась. «Вы знаете магию?» «Нет», — ответил Хортон. «Магию мы не признаем». «Тогда не надо глумиться над теми, кто в нее верит». «А вы что, верите?» «Сама не знаю», — наморщила лоб Элейн. «Но мне доводилось видеть магию, которая действительно помогала или казалось, что помогает». Никодимус сложил инструменты в коробку и захлопнул ее. «Ладно, пойдем в дом и заглянем в книгу», — согласился он милостиво.